Глава 5. Наутро Би разбудили душераздирающие крики. Казалось, кого-то заживо потрошат. Эти леденящие душу вопли заставили ее вылезти из кровати, подойти к открытому окну и опасливо выглянуть за противомоскитную сетку, пытаясь понять, что же там происходит. Вскоре она облегченно вздохнула. Жуткие звуки издавали всего-навсего павлины. В Лондоне единственными представителями фауны, с которыми она периодически сталкивалась, были голуби и случайные городские лисы. Те и другие пробавлялись объедками из пищевых контейнеров. На вилле единственным признаком оккультуренной природы был регулярный сад, а дальше нескончаемые ряды виноградников, поднимавшихся вверх по долине до самого леса. Би сдвинула сетку, облокотилась на внешний козырек и глубоко вдохнула утренний воздух. То, что она стояла у окна в одной пижаме, ее ничуть не смущало, ведь увидеть ее могли только деревья и птица. Посреди ночи она проснулась, вспотев под теплым одеялом, и дальше спала под одной простыней, открыв оба окна. Сон был крепким. Сетки надежно защищали от комариных посягательств, поэтому она отлично выспалась и ощущала приятную расслабленность. Би потянулась, с наслаждением обнаружив, что вчерашняя прогулка благотворно сказалась на пострадавшей ноге. Синяк на бедре еще не сошел, но нога болела уже меньше. Вид из окна был просто очаровательным. Безоблачное синее небо обещало жаркий день, комфортабельная вилла в окружении живописной природы. Так почему бы не провести здесь несколько летних недель, даже если ее спутница, обитающая в другом конце виллы, не отличается легким характером? Би вслушивалась в звуки за окном. Павлины угомонились, и наступила почти полная тишина. Ни машин, ни самолетов, ни грохота метро, ни человеческих голосов. Она действительно попала в глушь, и для городской жительницы, не привыкшей к волкам, змеям и кабанам, это была поистине враждебная территория. Словно подкрепляя эту мысль, откуда-то из ближних виноградников донесся пронзительный предсмертный крик какой-то мелкой зверюшки, оказавшейся в когтях хищника. Би сочувственно пискнула. За окнами простирался совершенно иной мир. Стряхнув утреннюю лень, Би отправилась в ванную, где долго пролежала в роскошной ванне. Это была первая принятая ею ванна после инцидента на съемочной площадке. Лежа в душистой воде, она поймала себя на том, что вновь думает о Люке. Пусть она и убеждала себя в отсутствии интереса к какому бы то ни было мужчине, значительная часть ее мыслей была занята управляющим. Интересно, куда это приведет? Она ехала сюда совсем не для романтических отношений, но не могла отрицать, что ее тянет к этому остроумному, обаятельному человеку. Ванна освежила Би, теперь она была готова к новому дню, даже если в нем присутствовали змеи, лабрадоры и взбалмошная кинозвезда. Одеваясь, она думала о Миме. Какой бы капризной та ни была, общество голливудской знаменитости всегда предпочтительнее, безобидных, как их назвал Люк, змей или стаи волков. Эта мысль заставила Би улыбнуться. За окнами становилось все жарче. Би надела шорты, легкую майку и решила обойтись без парика. Наверное, Умберто и Инесс уже привыкли к ее облику. Спустившись вниз, Би нашла Инесс в столовой. Никаких кинозвезд там не было, в том числе и капризных. «Доброе утро, Инесс. Мисс Робертсон еще не появлялась?» «Доброе утро, сеньорина». Если Инесса заметила, в каком состоянии голова Би, вида она не подала. Пожилую чету наверняка предупредили заранее. «Она мне недавно звонила. На завтрак попросила только стакан свежевыжатого сока. Я приготовила сок и как раз собиралась ей отнести». «Пожалуйста, называйте меня просто Би, и не надо никаких сеньорин». У Би появилась идея. «А можно я сама отнесу сок, мисс Робертсон? Все равно хотела с ней поговорить». «Ну, если вы так уверены, Би». Инесс колебалась. «Со мной она говорила довольно раздраженным тоном. Может, у нее что-то стряслось?» «Обыкновенные капризы», — сказала Би с легкой улыбкой, пытаясь успокоить Инесс. «Вы наверняка слышали о частых переменах в настроении кинозвезд». «И это еще мягко сказано, если хотя бы половина истории о выходках Мими, которую она слышала на съемочной площадке, была правдой. Я отнесу ей сок и не стану докучать». «Это очень любезно с вашей стороны. Когда вернетесь, я буду на кухне. Кухня в конце коридора. Вот ее апельсиновый сок. Спасибо, что взялись выполнить мою работу». Би взяла маленький серебряный поднос и отправилась наверх. Поднимаясь по лестнице, она мельком осматривала картины. Часть материала для ее докторской диссертации касалась искусства средних веков и Ренессанса, и она очень хорошо научилась отличать подлинную старинную живопись от подделок. На первый взгляд, картины, висевшие по обеим сторонам, были старинными, подлинными и достаточно ценными, но ни одна не являлась шедевром. Тоскана во все времена рождала величайших художников, от Леонардо да Винчи до Микеланджело. Авторы здешних картин были крепкими живописцами, но не из числа гениев. И тем не менее, Би решила поближе познакомиться с наиболее интересными картинами. Так, на всякий случай. Этот замысел ей очень понравился. Подойдя к апартаментам Мими, она остановилась, поглубже вдохнула и постучала в дверь. «Мисс Робертсон, это я, Би. Принесла ваш апельсиновый сок». «Оставьте возле двери». «Не пожалуйста», ни слов благодарности. Голос кинозвезды звучал раздраженно и даже сварливо. Би подавила досаду и, помня обещание, данное Гейл, сделала последнюю попытку наладить общение. «Может, у вас есть желание прогуляться по окрестностям?» «Нет», — отрезала Мими и через несколько секунд нехотя добавила. «Благодарю вас». Никто не смог бы упрекнуть Мими Робертсон в том, что она тратит время на пустые разговоры. Но Би ухватилась за это «благодарю вас». Возможно, чистый воздух начинал творить чудеса с кинозвездой. «В таком случае прекрасного вам дня». Ответа не последовало. Би молча ушла. Утро она провела в интернете, впустую просматривая сайты в поисках новой работы. Закрыв ноутбук, Би решила отправиться на более длительную прогулку. Памятуя, что ей не встретиться к кафе и закусочные, она попросила Инесс дать ей что-нибудь для перекуса на природе. Старуха с жаром принялась за дело, словно Би отправлялась в экспедицию на несколько дней или собиралась накормить семью голодающих. Объяснив, что ей нужно совсем немного, Би попросила сделать сэндвич с сыром и салями, положить несколько абрикосов, бутылку воды и остатки вчерашнего розового вина из холодильника. Все это она убрала в рюкзачок. Сегодня Би захотелось пройти вверх по течению речки и добраться до истока. Вместо сандалий она надела кроссовки, лучше подходящие для встреч с коровьими лепешками. Сандалии все равно еще не высохли. Инесс рассказала, что вчера обнаружила их у задней двери и дважды отмывала, надеясь вернуть прежнее великолепие. Однако Би опасалась, что сандалии бренда Dolce & Gabbana не были рассчитаны на столкновение с коровьими лепешками. Парик Би оставила дома, но повязала голову выстиранным и высушенным шарфом, сдвинув узел так, чтобы он закрывал пострадавшую щеку. Поверх него надела широкополую соломенную шляпу, найденную Инесс. Помимо защиты от солнца, шляпа в сочетании с платком пригодится, если по дороге ей кто-то встретится, хотя вероятность такой встречи была крайне мала. «Наверное, кабаны здесь попадаются чаще, чем люди», — с беспокойством подумала она. Река оказалась ручейком, на пути которого время от времени встречались лужицы, заполненные прозрачной водой. Однако кваканье лягушек и сочная растительность по берегам подсказывали, что не так давно воды здесь было гораздо больше. Би шла вверх по течению, пока окрестные поля и виноградники не сменились лесом. Помня слова Люка о ядовитых змеях, она тщательно смотрела под ноги, но не увидела ничего более угрожающего, чем одинокая белка, следящая за ней с ветвей, а также нескончаемая цепь больших черных муравьев, пересекавших дорожку. Би осторожно переступила через этот черный ручеек. Дорожка становилась все круче, и в какой-то момент Би решила устроить привал. К этому времени у нее немного заболело бедро. Она сняла рюкзачок и хорошенько огляделась вокруг. Место было красивым и совсем уединенным. Над ней высилась скала, превращавшая поток в небольшой водопад, в нижней части которого плескалось крохотное озерцо. Оно было чистым и довольно глубоким. Би даже увидела рыбок, снующих в воде. Водопад окружали три невысокие скалы, поросшие деревьями. Они естественным образом отгораживали это место от остального мира. Крупный плоский камень служил идеальным столом для пикника. Би развязала рюкзак, налила себе половину пластикового стакана вина и стала созерцать красоту окрестностей. Казалось, это место перенеслось сюда из сказки, отодвинув реальный мир. Появись сейчас Красная Шапочка или три сказочных медведя, Би ничуть не удивилась бы. Глотнув вина, она уперлась локтями в камень и вытянула ноги. Ей было страшновато находиться здесь одной, но она начинала постепенно привыкать к уединенности. И вдруг Би почувствовала, что рядом кто-то есть. Она резко села, подобрав ноги. Кто-то стремительно приближался, двигаясь напролом сквозь подлесок. Воображение нарисовало ей разъяренного кабана. Би огляделась, выбирая, на какое дерево залезть. Еще через мгновение нарушитель спокойствия выскочил на полянку и побежал к ней, весело виляя хвостом. «Ромео!» Би не знала, радоваться ей или сердиться. Конечно, хуже, если бы сюда явился кабан. Но появление громадного черного пса тоже ее напугало, отчего она не удержала стаканчик, и остатки вина пролились ей на колени. Ромео замер перед ней, разинув пасть и обнажив устрашающего вида зубы. Меж тем от внимания Би не ускользнуло, что пес продолжал вилять хвостом. Значит, он был рад встрече с ней. Би опасливо протянула руку, сжав кулак. Ромео ткнулся в него мокрым носом и довольно заурчал. Ободренный его поведением, Би почесала пса за ушами. Через несколько секунд он улегся на спину, суча лапами в воздухе и продолжая вилять хвостом. Би очень понравилось его поведение и собственная смелость. «Бонжорно, Ромео», — произнесла она по-итальянски, добавив уже на английском. «Как ты сегодня?» Пес совсем не возражал против смешения языков. Он так усердно вилял хвостом, что двигалась вся задняя часть его туловища. Би бумажной салфеткой промокнула пятно на шортах и с наигранной суровостью взглянула на Ромео. «Посмотри, что ты сделал с моими шортами». Пес пропустил замечание мимо ушей, зато следующий вопрос целиком привлек его внимание. «Хочешь кусок сэндвича с колбасой?» Би достала из рюкзачка пластиковый контейнер с едой. Ромео мгновенно встал на лапы, высунул язык и, как ей показалось, кивнул. Для лабрадора подобный вопрос был риторическим. Ромео мог съесть не только сэндвич, но и все содержимое контейнера. Би отломила кусок хлеба и колбасы и протянула псу. Тот очень деликатно принял угощение. Кусок тут же исчез в собачьей пасти. Би огляделась по сторонам, не появится ли и хозяин Ромео. Но даже если бы она позвала Люка по имени, он бы на зов не появился. Ромео гулял самостоятельно. Би испытала легкую досаду. Ей хотелось вновь увидеть симпатичного Люка. Свой кусок сэндвича Би доедала под немигающим взглядом лабрадора. Вскоре она убедилась. Этот пес любит бисквитный пирог и даже абрикосы. Интересно, существовало ли то, что он не ест? Под конец их перекуса Ромео лежал, упираясь носом в ее бедро, а она ничуть не возражала. Ей даже нравилось, что здесь она не одна. Когда Би решила вернуться на виллу, Ромео охотно побежал рядом. Иногда он углублялся в подлесок или виноградники, лая на реального или воображаемого зверя, но неизменно возвращался. Би его больше не боялась. Наоборот, присутствие большого сильного пса внушало уверенность. На виллу она пришла вспотевшая и уставшая, но весьма довольная собой. Ей удалось не потеряться в лесу и избежать встреч с дикими зверями. Ромео проводил ее до задней двери. На кухне его ожидала миска с водой. Он принялся шумно лакать, фыркая и разбрызгивая воду по кухонному полу. Би сняла шляпу, размотала шарф, привычно коснулась пальцами волос. Решив последовать примеру Ромео, она открыла холодильник и налила себе стакан минеральной воды, которую выпила залпом. Би собиралась ополоснуть стакан в раковине, когда услышала шаги. Пес сел и навострил уши. Би полезла в карман за шарфом, но достать не успела. Ромео вовсю вилял хвостом, ударяя по полу. Задняя дверь открылась, и вошел Умберто. «Добрый день, Умберто. Как вы?» — спросила Би, убирая шарф обратно. Старик посмотрел на нее, словно не замечая щетины на голове. «Благодарю, в лучшем виде. А я-то думал, кому сбежал наш пес, теперь понятно. Нашел себе подружку моложе и красивее». Умберто улыбнулся. «Но я на него не сержусь. Насколько понимаю, вы с ним ходили на прогулку». Би рассказала, что на прогулку отправилась одна, а пес потом вдруг материализовался, выскочив из-за деревьев. Умберто это не удивило. «Летом он часто пропадает на реке. Я его вполне понимаю. Ходить в такой шубе на жаре». Умберто почесал собачью голову. Другой рукой он что-то достал из ящика кухонного стола. «Возьмите, Би. Думаю, это вам пригодится». Это была очень старая и очень подробная карта долины с границами полей, линиями высот, дорожками и тропинками. Внизу значилась дата выпуска — 1903 год. Би горячо поблагодарила старика и решила впредь отправляться на прогулку только с картой. Умберто тоже был доволен, что сумел помочь ей. «Схожу к реке, взгляну на виноградники», — сообщил он, направившись к двери. Ромео, естественно, двинулся следом, предвкушая купание.